Глава 208. В тенях ночи тьма плетет черное кружево. Словно бабочка, летящая на свет, Шен вернулся, следуя на огонек свечи во временных покоях Юси. Лжемагистрат продолжал лететь за ним. Когда заклинатель остановился в дверях, глядя на спину командующего контрольным бюро, который все еще склонялся над тигренком. «Ты удивлен? Ты поражен?» — продолжал донимать призрак резко замолчавшего Шена. Тот не был особенно удивлен, просто пытался уложить новые факты в складный сюжет и пребывал в растерянности. Сюжет, казалось, вильнувший в бок, вновь вывел к главному антагонисту. Неприятно признавать, но, похоже, сюжет на той стадии, когда что бы Шен ни сделал, это в конечном счете окажется между ним и админом, даже если сам он находится за 10 тысяч шагов. Он ведь находится за 10 тысяч шагов? Довольно неприятное осознание. Юси обернулся и посмотрел на него. Шен воспользовался моментом и спросил о самочувствии тигренка. Чуть отодвинувшись в сторону, Юси сделал жест рукой, приглашая подойти поближе и взглянуть самому. «Я сделал все, что в моих силах. Теперь остается только ждать». Он помолчал, наблюдая, как Шен медленно приближается, не отрывая взгляда от малыша. «Могу я узнать, где именно ты нашел его и что случилось?» Шен, казалось, его не услышал. Он опустился на колени перед тигренком и, аккуратно, почти не касаясь шерсти, провел над ним рукой. Когда Юси окончательно решил, что заклинатель не услышал его вопроса, тот отозвался: «На погребение Лей пришел белый тигр. Чиван хотел попрощаться со своими детьми. Исчезая, он сказал мне проверить тайные комнаты магистрата. Я проверил и нашел там его». Рассказывать невообразимые вещи этому человеку оказалось поразительно легко. Юси нахмурился. «Это значит, что мои люди пропустили тайные комнаты. Где ты их нашел?» «В покоях магистрата Жоу за ширмой есть проход, открывающийся с помощью рычага». Шен пожал плечами. «Там, кстати, в главной комнате гора золота, если вам интересно». Юси не стал демонстративно менять выражение лица, но, очевидно, ему было интересно. Магистрат Жоу был мошенником. Префект поставил его на эту должность, чтобы он осуществлял тайные поставки белых тигров. Спокойным тоном, все еще рассматривая тигренка, продолжил Шен. «А это тебе откуда известно?» «Призрак магистрата Жоу», — сказал. Юси помолчал и уточнил. «Мертвые не могут лгать?» Шен обернулся и задумчиво уставился на него. «Не знаю», — наконец честно отозвался он. «Но обычно они откровенны. После смерти как-то большинство интриг перестают иметь значение». В комнате воцарилось молчание. Только призрак магистрата Жоу все еще донимал Шена ничего не значащими фразами. Надеясь, что тот поумерит свой пыл, Шен произнес: «В обмен на информацию я обещал похоронить его сына по всем традициям и сжечь для него ритуальные деньги». Юси ответил не сразу, будто что-то прикидывая в уме. «Это приемлемо», — наконец отозвался он. «Что насчет магистрата Жоу?» — уточнил Шен из любопытства. «Его тело проткнут колом и подвесят над воротами магистрата на всеобщее обозрение. Затем, прежде чем он начнет нестерпимо вонять, его расчленят на 6 частей. Тело скормят свиньям, руки и ноги выбросят по разные стороны света, а голову я принесу императору в комплекте с головами остальных заговорщиков. Что ж, полагаю, ему никогда не найти покоя в посмертии». Шен побледнел, представляя все эти этапы. Призрак магистрата Жоу завыл, словно пытаясь разорвать его барабанные перепонки и заставляя Шена терять остатки своего хрупкого душевного равновесия. Он зажал уши руками, чтобы поумерить этот вой, но, конечно, практически ничего не изменилось. Юси продолжал с недоумением следить за действиями Шена. Реакция на его рассказ показалась странной, но командующий не мог понять, считает Шен эти методы слишком жестокими или, наоборот, недостаточными. «Прекрати!» — в какой-то момент не выдержал Шен. Тигренок дернулся от его резкого крика и попытался отползти в сторону. Бинты на животе стали быстро пропитываться кровью. Шен, обернувшись к нему, увидел результат своих действий и изменился в лице. Он быстро вскочил, стараясь оказаться подальше от испуганного малыша. Магистрат продолжал выть так громко, что это становилось невыносимо. «Прекрати!» — прошипел Шен, стараясь контролировать свой голос, несмотря на то, что сам не слышал его оглушенный воем. «Замолчи! Перестань орать! Ты понял меня? Заткнись!» Резко и отрывисто выплевывая слова, проклятый старейшина приблизился к призраку магистрата. Звук, исходящий от него, сводил с ума, и будь тот все еще человеком, Шен бы его ударил. «Я заберу тебя с собой, слышишь?» — заорал магистрат, чуть меняя тональность. «Если мне не суждено найти покоя, то и ты не сыщешь!» Вместо удара Шен взмахнул рукой. Он просто хотел отогнать его, заткнуть его. Он не представлял никаких заклинательских печатей. Однако призрак внезапно объяло черное пламя. Шен на мгновение встретился взглядом с лжемагистратом, и оба смотрели с недоумением, а затем в их глазах просочился ужас. Призрак закричал, но не так, как выл до того. Он кричал от боли и страха. Кричал, потому что чувствовал, как сгорает. Чувствовал. Шен попытался прекратить это, сбить черное пламя, но не сумел. Он не понял, как смог зажечь его. И впервые видел, чтобы призрак мучился от боли. Он знал, ощущал, как тот сгорает. Без остатка, без посмертия. Шен попятился, пока не уткнулся спиной в стену, и сполз по ней на пол. Призрак наступал на него, воя от боли и ужаса, пытаясь стряхнуть окутавшие его языки тьмы, но не в силах им помешать. Его эфемерное тело растворялось большими кусками, словно их выедали языки пламени. Осознав, что все почти кончено, призрак перестал кричать. Он вперил в Шена полный абсолютной ненависти взгляд. А потом шагнул вперед, протянул к нему горящую руку и выдавил. «Убийца!» Рука оказалась так близко, что черное пламя мазнуло по щеке, не причиняя боли. «Не найти тебе покоя!» Он тянулся к его шее, словно желая задушить, но не мог. От его руки уже почти ничего не осталось. «Никогда!» Шен в ужасе таращился на него, не двигаясь с места. В его черных глазах отражались сполохи черного огня, пожирающего призрака. «Прокли!» Ничего не осталось. Все исчезло, будто ничего и не было. Никого и не было. В его голове кричал Муан, а Юси смотрел на него, не произнося ни слова. «Наю», — тихо договорил Шен. Муан ворвался в комнату и быстро оценил обстановку. Шен сидел на полу, вжавшись в стену и невидящим взглядом таращась в пустоту. Юси стоял посреди комнаты с нечитаемым выражением лица, а за его спиной на кушетке лежал обвязанный бинтами комок розовато-белой шерсти. Муан не мог описать словами, что творилось у него в груди. Точнее, что творилось в груди Шена и что мечник невольно чувствовал. Он не мог описать, что это. Но это было больно и страшно. Настороженно поглядывая на Юси, Муан присел перед Шеном и положил руку на его плечо. Прикосновение обожгло, словно в лицо Муану дохнул жар распахнутого очага. На миг его дыхание сбилось, а пальцы на плече дрогнули. Но потом все резко исчезло. Ни жара, ни чувств Шена. Между ними словно выросла непроницаемая стена. Шен резко поднялся на ноги, сбрасывая его руку, и направился к выходу. Муан подскочил, следуя за ним. «Что произошло?» — спросил он уже в коридоре. «Что с тобой?» Шен не отозвался. Муан какое-то время шел за ним, а затем нагнал и развернул, схватив за локоть. «Уйди!» — негромко произнес Шен. Прославленный мечник на мгновение замер. «Что? Уйди!» — повторил Шен. «Уйди! Не трогай меня!» «Я не по...» «Что непонятного?» — взорвался Шен, резко переходя на крик. «Просто уйди от меня, ясно? Оставь меня в покое!» Вырвав свою руку, Шен резко развернулся и быстро зашагал прочь по темному коридору. Муан так и остался стоять, глядя ему вслед. Он не знал, что поразило его больше. Внезапная вспышка ярости Шена или то, что мечник при этом ничего не почувствовал. Точнее, у него были свои чувства, но он не ощутил ни отголоска эмоций Шена. Разве возможно было так злиться и не ощущать ничего? Мечник развернулся и пошел в комнату, где оставался Юси. «Что произошло?» — с порога напустился он. «Я не знаю», — отозвался командующий. По виду этого человека совершенно невозможно было определить его чувства. Муан зло уставился на него, не понимая ни его мыслей, ни эмоций. Он даже не выглядел удивленным. Глядя на старейшину Пика Славы, которого явно не удовлетворил такой ответ, Юси счел возможным пояснить. «Я в самом деле не знаю. Мы говорили о том, что будет с телом магистрата». Затем он внезапно закричал. «Что ты сделал?» Положив руку на рукоять меча, угрожающе тихим тоном произнес Муан. Юси проигнорировал его движение. «Я ничего не сделал. Я больше не двигался и ничего не говорил. Но Шиён, то есть Шен, просил, чтобы некто замолчал и перестал орать. Очевидно, он обращался не ко мне». Ярость, захлестнувшая Муана при этих словах, казалось, готова была вырваться из него синими языками пламени. «Что было потом?» — сквозь сжатые зубы выдавил он. «Ничего. Возможно, старейшине Муану лучше спросить старейшину Шена лично, зачем вам посредник при общении?» Лицо командующего продолжало оставаться бесстрастным, но Муану казалось, что он намеренно провоцирует его с самого начала разговора. «Какой дельный совет!» С трудом сдерживаясь, выдавил старейшина Пика Славы и, развернувшись, быстро покинул комнату. Прошагав достаточно, чтобы Юси не заметил его, если решит выглянуть, Муан в растерянности остановился посреди коридора. Он не знал, что делать и куда идти. Он мог бы найти Шена, но тот явственно дал понять, что хочет остаться в одиночестве. Муан ощущал отголосок его присутствия и тянущуюся к нему серебряную нить, но не чувствовал его эмоций и понятия не имел, что у него на сердце. Он надолго замер посреди темного коридора, не зная, как поступить. Шен упал на колени посреди темной пустой комнаты, невидящими глазами уставившись перед собой. В висках стучали молотки, но то, что творилось в груди, было во сто крат хуже. Он надолго застыл так, не в силах ни пошевелиться, ни успокоить свои мысли, а затем рухнул на пол, словно срезанная с ниточек марионетка. Казалось, последние силы ушли на то, чтобы сжаться в комок, притянув колени к груди. По полу гулял ветер, холод сковал его тело, но, придавленный мыслями о случившемся, он этого не замечал. Ночь стала темнее. Во мраке и тишине этой ночи Шен почувствовал его приближение и услышал шаги. Открылась и закрылась дверь. Шаги раздались совсем рядом, но Шен не повернул головы. «Что именно в...» — начал он и замолчал, ощутив, как тот молча сел на пол за ним и прислонился спиной к его пояснице. Шен почувствовал тепло и сделал легкое, почти неуловимое движение чуть ближе к нему. Муан продолжал сидеть, а Шен продолжал лежать на полу посреди пустой комнаты. Объективно, не самое удачное расположение. Но его присутствие, дыхание, живого тепла рядом оказалось достаточно. Словно треснувший по весне лед на реке, эмоции Шена стали оттаивать и тонкими струйками потекли в сознание Муана. Тепло, благодарность. Но главным все еще оставался страх. Шен все еще боялся, хотя был здесь в безопасности. Чего же он так страшился? Утром Шен проснулся на кушетке. Было комфортно и тепло. Сверху лежало толстое одеяло, а на лицо падали лучи солнца. Уже рассвело. Рассвело. Настроение было хуже некуда. Вчера он убил человека, уничтожил чужую душу и позволил себе спрятаться от последствий за спиной Муана. Буквально. И даже выспался. Шен откинул одеяло и с мрачным видом сел на кровати. Все произошедшее ночью казалось сном. Мозг вытеснил из памяти яркость моментов. Хозяин проклятого пика поднял к глазам свою левую руку. От ранок на ней остались неяркие шрамы. Вскоре они исчезнут окончательно. Лучше бы произошедшее было сном. Шен выдохнул, казалось, весь воздух из легких, а затем вдохнул, сел в позу для медитации и закрыл глаза. В таком положении его и застал Муан, вернувшийся с утренней тренировки. Мечнику очень хотелось начать разговор с вопросов «Все в порядке?» и «Что вчера произошло?». Но будь он проклят, если позволит себе это. Если какой-то из этих вопросов вырвется, он откусит себе язык. Он почти всерьез пообещал это себе. Муан остановился у кушетки и какое-то время молча наблюдал за медитирующим Шеном. Нужно было лишь немного сосредоточиться, чтобы ощутить мурашки чужой энергии, волнами прокатывающиеся по коже. Спустя какое-то время Шен открыл глаза, без удивления посмотрел на него и спустил ноги с кровати. «Ты!» Шен отвел взгляд. Муан остановился, пытаясь подобрать слова, словно старался не спугнуть испуганного зверька. «Кстати, о зверьках. Тигренок, которого ты вчера нашел», — начал Муан и с удовлетворением увидел, как Шен резко встрепенулся и вскинул на него взгляд. Юси сказал, что ему не хуже. Несколько мгновений Шен осмысливал его слова, нахмурив лоб. «Не хуже?» — переспросил он. «Он так сказал», — подтвердил Муан. «Тигренок пережил эту ночь». Облегчение, охватившее старейшину пика Черного Лотоса, можно было практически пить как воду. «Скажешь, что вчера случилось?» Увидев, что защита чуть спала, все же не сдержался мечник. Шен резко нахмурился. Вместо прямого ответа на заданный вопрос он отвернулся и заявил. «Я... просил тебя оставить меня одного вообще-то». На это можно было бы даже обидеться, если бы претензия не звучала так нелепо. «Это моя вина», — покаянно произнес Муан, потирая затылок. И, добивая, добавил. «Ты сказал уйти, но я услышал... «Не оставляй меня!» Вообще-то Шен собирался грустить и убиваться. Но Муан умело портил атмосферу уныния. Не сдержавшись, он вновь перевел на мечника взгляд, в котором засветились озорные золотые сполохи. «С каких пор ты слышишь всякое странное?» «Не уверен. С тех пор, как стал тебя слушать?» Шен фыркнул и усмехнулся. Муан оставался невозмутимым, но в душе прыгал от радости из-за того, что удалось уместно ответить и развеять тягучую атмосферу. Впрочем, Шену не нужно было читать его мысли, чтобы заметить, что старейшина Пика Славы практически светится довольством. «Который час? Я опять проснулся позже всех?» «Еще довольно рано. Хотя ты, безусловно, опять проснулся позже всех. Разве что Лева я еще не видел. Остальные уже собрались. Позавтракаем и выдвигаемся». Муан ждал его реакции. Шен пару секунд смотрел на него, а затем поднялся, встал напротив мечника и произнес: «Я благодарен». И прежде чем Муан придумал достойный ответ, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Муан развернулся и сокрушенно уставился в его спину. Старейшина Пика Росного Ладана проснулся еще до рассвета и больше не сомкнул глаз. Его мучил странный сон, в котором тьма тянула к нему горячие, клубящиеся, словно дым, щупальца, обвивала руки и ноги, оплеталась вокруг шеи, вызывая приступ удушья. Проснувшись, Рен жадно хватал воздух, думая, что задыхается. Он провел рукой по шее. Пальцы коснулись холодной поверхности ошейника. Первым порывом было его снять, отшвырнуть подальше, вдохнуть полной грудью, почувствовать вернувшуюся энергию. Но Рен осадил себя. Тьма только этого и добивается. Тьма посылает ему кошмары, чтобы сломить его волю, чтобы вновь полностью завладеть телом. Но самый молодой старейшина Ордена РР просто так не сдастся. Поднявшись, Рен вышел во внутренний двор, умылся водой из колодца и долго бродил кругами, шаркая по земле, подкидывая носками мелкие камешки и вдыхая холодный утренний воздух. С рассветом во двор стали выходить воины бюро. Рен увидел Гуфена, а затем и самого командующего. Покой спящего внутреннего двора был нарушен, и старейшина Пика Росного Ладана сел на террасе, спрятавшись за колонну. Сперва многолюдие вызвало досаду, но спустя 10 минут Рен поймал себя на мысли, что с интересом наблюдает за их тренировкой. Он вспомнил вчерашние слова старейшины Лева о том, что заклинатели могли бы работать на контрольное бюро. Это, конечно, полная бессмыслица и просто неприемлемо, но Рен позволил себе представить другой ход жизни, где он не заклинатель, а один из этих ребят, может, даже помощник командующего. Каково это было бы? Строгая дисциплина, командная работа, воинская общность. Совсем не то, что разрозненное сборище заклинателей по чьей-то прихоти, называющее себя орденом. Он, конечно, заслужил свое место и Пик Росного Ладана и был талантливым заклинателем, все это признавали. И его все устраивало в собственной жизни, пока глубинная тьма не обосновалась в его теле. Рен тряхнул головой и прогнал несерьезные мысли. Другой ход жизни — этого никогда не было и никогда не будет, а он никогда не мечтает о недостижимом. «Я распорядился, чтобы тело молодого Жоу похоронили по всем традициям и сожгли для него деньги». Шен встретился с Юси перед павильоном. Он только открыл рот, чтобы пожелать доброго утра и уточнить насчет тигренка, но командующий заговорил первым. «Спасибо, а...» «Тигренок пережил эту ночь. Я распорядился, чтобы на кухне подогрели молоко. Думаю, подойдет». Шен, сперва немного опешив, расплылся в широкой улыбке. Пусть Юси и перечислял все это равнодушным тоном, едва ли за все их знакомство он выглядел более вовлеченным, чем в данный момент. Похоже, не только Шен искренне желает, чтобы тигренок побыстрее поправился. «Что будем с ним делать?» — спросил Шен. «Я не могу забрать его с собой в орден. Вряд ли он хорошо перенесет полет. И он все еще недостаточно здоров, чтобы мы отпустили его к остальным тиграм. Маловероятно, что в этом городе найдется кто-то, кто захочет заботиться о тигре. Хотя, возможно, кто-то из вольных тигров. Я возьму его с собой. Если бы Шен уже не улыбался, то сейчас определенно расцвел бы в улыбке. Но он улыбался с тех пор, как Юси заговорил про подогретое молоко. Когда тигренок оправится, о нем смогут позаботиться дети. Полагаю, это отлично займет и Читау, и Чилули. Звучало в самом деле до крайности логично и продуманно. Но Шен от чего-то не перестал улыбаться. Вглядываясь в его лицо, Юси не мог поверить, что эти смеющиеся глаза способны выражать такой ужас, какой он увидел в них вчера. И как он смог так быстро оправиться? Ведь у Шена, очевидно, в отличие от Юси, с яркостью переживаемых эмоций все в порядке. Он всегда казался искренним. Юси долго изучал его, пытаясь подловить на лжи, заметить под маской пробивающийся образ того проклятого заклинателя, о котором ходила молва. Нет, той чудовищности в нем не было. Однако Юси прекрасно мог представить, почему Шен пугает столь многих. «Я могу его увидеть?» Задумавшийся Юси сначала не понял, о чем ему говорят. «Тигренка», — уточнил Шен, — «я могу его увидеть?» «Конечно», — отозвался командующий и кивком предложил следовать за ним.